Через несколько лет, в 69-м, я приехал в Ялту, в писательский дом творчества, работать с Вениамином Александровичем Кавериным, и оказалось, что они близкие друзья. Каверин с Лидией Николаевной Тыняновой и Ермолинской Татьяной Александровной сидели за одним столом и по вечерам тоже не расставались, устраивали литературные чтения или просто освежали ум беседой, как любила выражаться Татьяна Александровна. Меня приняли в общество, довольно закрытое, избранное, не потому, что я сценаристка, скорее вопреки. К кино все относились высокомерно, как к занятию суетному и продажному. Хотя Ермолинская и написал много сценариев и продолжал их писать, это оставалось для него ремеслом, все более тягостным. Все разговоры вертелись вокруг литературы, она была мерилом всех вещей. И помню, Каверин сообщил мне по секрету, что Татьяна Александровна очень талантлива, она очень хорошо пишет, только пока никому не читает. Прочла ему какие-то кусочки воспоминаний, и он уговаривает ее написать книгу и издать, и вообще относиться к себе серьезно, как к писателю. Он искренне досадовал, что кто-то может свой талант разбрасывать и разбазаривать, прозевать в конце концов. Сам он в 10 утра всегда садился за письменный стол и всем желал того же. Теперь эти две недели в весенней душистой Ялте, в неспешных беседах о высоком подпении птиц и шум прибоя, кажутся мне раем на земле и подарком судьбы. Но если припомнить подробнее, мне не было уютно в их писательской резервации. Я будто все время сдавала экзамен, не упускала возможности подхватить строчки из Пастернака или Ходосевича, чтобы удостоиться радостного недоумения. Надо же! Вот откуда они знают! Вас же этому не учили! Татьяна Александровна умела всплеснуть руками так, что в следующий раз опять стоило показать, что и мы не лыком шиты. Мы — это я в отведенной мне роли, олицетворять поколение непросвещенных, непосвященных в трагические тайны века и служить приятным доказательством, что рукописи не горят. Позже, через год, мы познакомились ближе, в Репино, опять-таки в Доме творчества под Ленинградом, где мой муж, режиссер Илья Авербах, не испытывая моего трепета и пиетета перед тем поколением интеллигентов, поскольку сам был из прежней жизни и знал о ней достаточно, расспрашивал подробно и конкретно про 20-30-е годы. Кто как себя вел, кто почему и с кем поссорился, и правда ли, что вот у Надежды Яковлевны Мандельштам написано, и так далее. То, что теперь известно всей читающей публике по обильным мемуарам, мы узнавали из устно, хотя читали много ваты, так называлась вся подпольная, ходившая в списках литература. Если мужчины, выпив, затевали какой-нибудь безвыходный, долгоиграющий спор о роли, например, русской интеллигенции, Татьяна Александровна увещевала их шутками, никому всерьез не перечила, следила за нормой выпитого и переключалась на разговор со мной о своем, о женском. Вообще чувство меры, уместности было у нее врожденным, а как театральный художник она понимала толк в своем, в женском. Как одевались и как держались, и как обставляли свой быт легендарные женщины прошлых времен, когда женщины еще были вполне женщинами, а не боевыми подругами. Татьяна Александровна принадлежала и к тому, и к другому племени, что редко случается. В те годы она как раз вышла на пенсию, Сергей Александрович отстранил Танечку от работы, как он говорил, и она зажила вполне домашней жизнью, наслаждаясь ею и устраивая маленький праздник из всякой мелочи, но далеко не всех пуская к себе в кухню. Разные люди по разным делам, студийным, журнальным, бывали в кабинете у Сергея Александровича, но в глубину квартиры, в священную кухню и в комнату Татьяны Александровны их не приглашали. Она часто говорила, что запрограммирована на счастье, что всегда умела его находить и прожила счастливую жизнь. Конечно, она его сама ткала, всегда немного в это играла и других настраивала на свой тон, но, думаю, мудрая разборчивость в людях и вещах служила самым прочным основанием ее счастью и благообразию дома и уклада. Все годы я жила в Ленинграде, но часто сиживала в их кухне всегда, когда приезжала к родителям в Москву. Теперь можно признаться, что стремилась я туда не за литературными беседами, а именно к Татьяне Александре за искусством жить. Тому нашлось документальное подтверждение, письма, совсем мною забытые, что я писала ей из Ленинграда. Мила Голубкина, племянница Татьяны Александровны, нашла их, разбирая архив, и сохранила. Приведу отрывки из одного поздравительного с Днем Ангела со стихами и пожеланиями. «Татьянин день, 25 января, уже не вспомнить какого года». И чтобы гости не засиживались, но и знали честь, чтобы в свой час балагурили, а в свой час освежали ум, а также всего-всего, чего вы ждете от ангела. Пусть постарается. А я постараюсь ответить на те вопросы, которые вы задали по телефону. Например, такой вопрос. Чего это вы к нам ходите? Чего это вам у нас понравилось? Отвечаю. Ходим мы не так просто, а напротив, из своей корысти и любознательности. Например, интересно, как сохранять чувство юмора и другие чувства. Мне, например, интересно узнать, как ходить в халате, не теряя стати, и вообще, как обращаться с гостями, чтобы они слушались и восхищались. И другие вопросы из культурной жизни. Как раскидать 12 блюд, чтобы создать из них уют? И узнать бы хорошо бы, как достичь в одном семействе, чтобы все куда-то шло бы, но стояло бы на месте. Конечно, не без колдовства, не нужно и старания, недуги, сплетни, торжества, почтение, изгнание, гордыню и смирение, и собственные мнения, стихи, грехи, пройдох, девиц, других официальных лиц, хотя и канувших давно, но все равно не все равно. И все, что есть на свете, из духа и из плоти, поймать в большие сети, сварить в одном компоте, солить по вкусу своему и подавать чего кому. Но пусть же гость и сыт, и пьян, отдав поклон, поймет обман, что тут оставлены места и для великого поста. Хотела сочинить поздравительные стихи, а получилось, кажется, совсем не застольное. Но все равно переписываю красиво заморским фломастером. Удивляясь и умиляясь над пожелтевшими страницами, саму себя не узнавая, я все-таки решилась их процитировать, потому что искусство жить — главнейшее из искусств, и оно притягивает, завораживает. После смерти Сергея Александровича, когда наступила настоящая старость и совсем худые времена, тяжелые болезни, поток гостей не иссякал, и не только по праздникам. Как-то Татьяна Александровна сумела всех сохранить и притягивать новых. Все не согласятся со мной, что этот дом был значительной страницей их жизни. Татьяна Александровна, как и все на свете, боялась одинокой старости. Все боятся, но избежать мало кому удается. Татьяне Александровне удалось, как и все, чего она сильно хотела. Конечно, не без колдовства. Многому мы у нее учились, а этому не научишься. Владимир Александров. Александров Владимир Юрьевич, филолог. После окончания института я работал учителем литературы в сельской школе на маленькой железнодорожной станции Зензеватка. Было начало 80-х, и я еще не знал, что мое село уже увековечено, хоть и с ошибкой в названии, Александром Солженицыным в архипелаге ГУЛАГе, в качестве невероятного в СССР уголка либерализма. Но, думаю, в моем знакомстве с Татьяной Александровной Луговской станция «Зензеватка» сыграла не последнюю роль. Подобно большинству молодых людей, я тогда был безумно влюблен в Михаила Булгакова. Мастер сразил меня сразу и наповал. Мне было лет 16, когда, получив журнальный вариант романа на 3 дня, я сначала за ночь проглотил его, а в оставшееся время записал целиком на магнитофонную пленку в собственном исполнении. Потом я старательно читал все, что хоть каким-то боком касалось Михаила Афанасьевича. Покупал собрание сочинений, предположим, Павла Маркова или Бориса Алперса только из-за того, что несколько страничек в их томах были посвящены Булгакову. И вот в 1983 году в мои руки попали драматические сочинения Сергея Александровича Ермолинского. Почти 100 страниц книги были посвящены воспоминаниям о Михаиле Булгакове. Записки Ермолинского обладали почти той же магической силой, что и книги его героя. Было совершенно невероятно, что человек, так близко знавший Булгакова, жив, пишет и его печатает. Но еще более невероятным было то, что и сам Булгаков в воспоминаниях получался абсолютно живым и досягаемым. И, конечно, не так, как будто он только что был здесь, но на минутку отлучился, а так, как бывает в больничном коридоре инфекционного отделения, когда общая болезнь объединяет незнакомых людей сильнее, чем брачные узы. Воспоминания Ермолинского были радиоактивными. Они светились Булгаковым, и, казалось, всякий человек, хвативший хоть малую дозу булгаковского излучения, не мог не отозваться на них. По крайней мере, я не смог. Я испытывал такую благодарность Сергею Александровичу, что немедленно написал и отправил ему письмо на деревню дедушки по адресу издательства искусства, выпустившего книгу. Честно говоря, я не был уверен, что она дойдет до адресата, но об этом я думал меньше всего. На ответ я тоже не рассчитывал, и обратный адрес написал скорее по ритуальным соображениям. Писем в редакции я не писал никогда, ни до, ни после. Прошло примерно полгода. Однажды, возвратясь из школы, я обнаружил в своем почтовом ящике необычный продолговатый конверт, на котором фиолетовыми чернилами, размашистым почерком была написана моя фамилия. Письмо было из Москвы. Не помню, чего я ожидал тогда от него, но явно не того, о чем в нем сообщалось. Я узнал, что мое письмо очень долго пролежало в издательстве, в кабинете редактора, а в дом Ермолинского попало в день похорон Сергея Александровича. Как будто бы его прочитали вслух на панихиде. Меня благодарили за участие и что-то еще. В конце письма был обратный адрес и даже домашний телефон. Подписано оно было Татьяной Александровной Луговской. Я не ответил. Я не знал, что можно написать. В словах Татьяны Александровны ясно звучала жестокая боль, а я считал, что мой ответ эту боль только усугубит. Мое письмо казалось мне тогда, по меньшей мере, неловкостью. Все сложилось как-то совершенно не кстати. Но когда через полтора года я оказался в Москве, я решился позвонить. И опять действительность обманула все мои ожидания. Набирая номер, я, естественно, готовился долго объяснять, кто я такой, откуда взялся, но стоило мне только назвать себя, как в ответ я услышал просто непостижимые слова. «Наконец-то! Куда вы пропали? Мы тут с ног сбились, вас разыскивая. Эдельман и Юрский уже ищут вас через милицию, адресный стол. Немедленно приезжайте». Эдельман и Юрский. Если бы с другого конца провода мне бы сказали «Маркс и Энгельс», я бы, ей-богу, меньше удивился. Разумеется, я немедленно приехал. Всю дорогу в метро меня не покидало ощущение нереальности происходящего, словно я еду в какое-то 39-е царство, 30-е государство, где только и возможно наличие как Эдельмана, так и Юрского во плоти и крови. Через некоторое время я стоял перед дверью с табличкой, на которой было выгравировано «С.А. Ермолинской», и меня била крупная дрожь. Неимоверным усилием воли я заставил себя дотянуться до звонка и стоял уже практически не дыша. Дверь мне открыла Татьяна Александровна. Она проводила меня в кабинет и внимательно осмотрела с головы до ног. «Странно», — сказала она. «По вашему письму я представляла, что у вас должен быть какой-нибудь физический недостаток, вроде горба». Я почувствовал себя негодяем и постарался ссутулиться так, чтобы появилось хоть что-то, напоминающее требуемый горб. «Кстати», — продолжила Татьяна Александровна, «тут до вас у Сергея Александровича была одна булгаковедка из Франции. Чайно узнала, что Ермолинская жив и приехала к нам. Так вот, на пороге нашей квартиры она упала в обморок». Я тоже был готов упасть в обморок. Не знаю, что меня удержало на ногах. «Садитесь», — сказала Татьяна Александровна и указала мне на диван. Сама она села напротив за массивный письменный стол, на котором возвышалась антикварная бронзовая чернильница с ангелочками, бронзовые подсвечники и еще какие-то предметы из совсем незнакомого мне быта. После некоторой паузы Татьяна Александровна продолжила. «Между прочим, на этом диване до вас сидели Чехов и Чан Кайши. Я вскочил, как ошпаренный». По-видимому, Татьяна Александровна удовлетворила моя реакция. Она вновь настойчиво порекомендовала мне сесть. Я повиновался, но постарался разместиться на самом краешке священного дивана, стараясь занимать как можно меньше места в пространстве. За спиной Татьяны Александровны расстилались стеллажи с книгами, которые я раньше видел только во сне. На боковой полке стояла фотография Булгакова с собственноручной дарственной надписью писателя Ермолинскому. На стене висел какой-то подлинный портрет, в котором узнавалась рука настоящего мастера конца XVIII – начала XIX века. Заметив судорожные метания моего взгляда по полкам и стенам, Татьяна Александровна властно прервала их. Она задумчиво повертела на пальце золотое кольцо с небольшим рубином и произнесла: «Это кольцо матери Михаила Афанасьевича Булгакова. С ним он обручался с Еленой Сергеевной. Если повернуть камнем вверх, будет перстень, а если внутрь — нормальное обручальное кольцо». Я окончательно потерял дар речи. Но, похоже, Татьяна Александровна решила сменить гнев на милость. То ли в комнате уже отчетливо запахло серой, то ли она посчитала, что с меня достаточно, но тема разговора плавно перешла на зензеватку. Татьяна Александровна хотела знать о ней решительно все, начиная от этимологии и орфоэпии, кончая населением и географическими координатами. Я начал отвечать. Сначала неуверенно, а потом все более и более воодушевляясь знакомой темой. В конце концов, у меня начали получаться связанные предложения. Татьяна Александровна успокоилась. Вероятно, само звучание этого слова «зензеватка» очень много привнесло в создание моего предполагаемого образа. В нем, несомненно, было что-то булгаковско-гофманианское, а потому и во мне должно было быть нечто от крошки Цахиса и заодно студента Ансельма. В любом случае оно отдавало духом мистификации, а в доме Ермолинского и Луговской мистификация всегда была в чести. Тот вечер пролетел незаметно. Я вышел от Татьяны Александровны где-то около часа ночи с подаренной мне книгой Сергея Александровича и, конечно, никуда не поехал, а бродил до утра по Москве и даже часа в 4 у Патриарших прудов восторженно рассказывал какому-то милиционеру, проверявшему у меня документы, о том, что было со мной сегодня, хотя этого быть не может, потому что не может быть никогда. Если когда-нибудь выяснится, что среди предков Татьяны Александровны были настоящие короли, я нисколько не удивлюсь. Во всем ее облике, манере держаться, походке было нечто королевское. Долгие годы она курила папиросы герцоговины Флор с золотым ободом, при том, что болела астмой, и врачи категорически запрещали ей курить. Татьяна Александровна объясняла свое пристрастие просто и торжественно: «Я курю для жеста». Папиросный дым сопровождал ее, как свита сопровождает короля. Она терпеть не могла неравенства, но почему-то легко и естественно получала, что она сюзерен, а все окружающие — вассалы. И это было нисколько не обидно, а, напротив, почетно. Татьяна Александровна будто усыновляла всех, приходивших в ее дом. И вспоминался отрывок из ее книги «Я помню» о том, как еще ребенком она, рыдая, пожаловалась отцу, что какая-то девочка отказалась с ней играть, поскольку она, девочка, дочь генерала. И отец успокоил ее, сказав, что и она тоже дочь генерала. Принимая человека, Татьяна Александровна необыкновенно возвышала его. Но не дай вам Бог было попасть в немилость. Она любила одаривать. И дары эти тоже были королевскими. Не заботясь о вещах, о которых она слегка надменно говорила, не надо сожалеть о вещи. Бывают вещи и похлеще. Татьяна Александровна старалась сохранить кабинет Сергея Александровича таким, каким он был при его жизни. На столе всегда стояла полупустая баночка его голландских сигар, в баре открытые бутылки, книги на полках в том порядке, как их расставил Сергей Александрович. Я тогда писал диссертацию о Марине Цветаевой. И вот однажды Татьяна Александровна сняла с полки редчайшее пражское издание писем Цветаевой к Анне Тесковой и подарила его мне. Потом подумала, сняла с книги суперобложку и вернула ее на полку. «Книга нужней вам, — сказала она, — а мне память». Для меня она олицетворяла живую память. Она была подобна большому дереву-жонглеру, потому что могла совершенно произвольно вращать своими годовыми кольцами, оживляя их и впуская в ушедшее время. Неожиданно я узнавал, что за ней, впрочем, безуспешно успел поухаживать Маяковской. Иногда она вспоминала об Ахматовой или Фадееве, Елене Сергеевне Булгаковой или Леониде Малюгине и говорила о них так, будто они сию минуту дожидались ее на кухне. У нее был потрясающий дар рассказчика, благодаря которому время утрачивало свою формообразующую сущность. Татьяна Александровна хранила воспоминания во плоти и крови, и смерть превращалась в понятие крайне отвлеченное. Как-то, когда мы говорили о ее брате, поэте Владимире Луговском, Татьяна Александровна хмыкнула. Володя говорил, что мы должны быть ему благодарны, потому что он нас обессмертил. А я ему отвечала, что мы еще посмотрим, кто кого. Я думаю, что она в тот момент ни капли не преувеличивала, поскольку она-то могла сохранить не букву или даже слово, но дух. Она умела не обладать, но владеть. Наверное, это качество может быть только врожденным. Она не управляла своим домом, а правила им. Она не подчиняла, но ей подчинялись. В ее квартире часто собирались удивительные люди — Эйдельман и Данин, Лиходеев и Наталья Ильина, Петрушевская и Рязанцева, Юрская и Крымова, супруги Чудаковы и многие другие. И все как-то совершенно естественно признавали ее старшинство. Не по возрасту, не по таланту, а по какому-то непостижимому праву, которым Татьяна Александровна была наделена. Как-то поздно вечером я вышел от Татьяны Александровны вместе с Натальей Крымовой и художником Борисом Жутовским. Когда мы сели в машину, Наталья Анатольевна спросила меня, «Вы хоть понимаете, как вам повезло?» «Думаю, что ни тогда, ни даже сейчас я еще не способен оценить счастье, выпавшего на мою долю и подарившего мне знакомство с таким человеком. Но и тогда, и сейчас мне хочется воскликнуть. Почему только мне? Нам всем невероятно повезло!» «Конечно, Татьяна Александровна воспитывала меня. Она никогда не покровительствовала, не поучала, но ее уроков я никогда не забуду. Это была и школа этикета, и хороших манер, но, главное, замечательная школа нравственности. Что-что, а осаживать она умела виртуозно. Стоило хоть на секунду задрать нос, и тут же ты оказывался в глупейшем положении. Промашки Татьяна Александровна прощала, но спуску им не давала. Особенно она не терпела гордыни. Сама она была напрочь лишена почтения к собственной персоне, хотя далось ей это, вероятно, непросто. Я никогда не забуду ее рассказа о решающем событии, повлиявшем на ее характер. Дело было в конце 40-х годов, когда Татьяна Александровна и Сергей Александрович еще не были мужем и женой. Он недавно вернулся из тюряги, из ссылки, и роман был еще в начале. Татьяна Александровна жила тогда в одном из арбатских переулков в квартире на первом этаже. Сергей Александрович явился к ней поздно вечером, слегка навеселе. Раздосадованная Татьяна Александровна было выговорила ему, но он был непреклонен и вызвал ее во двор. Далее события развивались в темной арке. Стояла поздняя весна, было тепло и даже душно. Татьяна Александровна выскочила из дому чуть не в тапочках, чтобы раз и навсегда покончить с этим безобразием. И вдруг увидела в глазах Сергея Александровича необыкновенное вдохновение, которое бывает только у пророков. Он как-то удивительно взмахнул не рукой даже, а дланью, и указующим перстом, пронзив твердь земли, изрек «Гордыню попрать!». Татьяна Александровна так произносила это «попрать», что было совершенно ясно, что ничего другого ей уже не оставалось. В тот вечер ее судьба решилась окончательно и бесповоротно. Она стала женой Сергея Александровича Ермолинского, она стала тем, кто она есть. И, ей-богу, одна только эта история — стоило для меня гораздо больше, чем сотни дидактических страниц, написанных даже великими педагогами. «Салфет вашей милости, красота вашей чести, любовью вас дарю, премного благодарю». Эту присказку Татьяна Александровна как-то припомнила, рассказывая о старомосковском быте, поре своего детства. Она вообще умела одомашнивать время, делать его доступным и близким. Когда она читала свои любимые стихи Владислава Ходосевича, «Милые девушки, верьте мне или не верьте, сердце мое поет только вас и весну». Казалось, что эти стихи поэт посвятил именно ей. Она была на «ты» с началом века, что ей нисколько не мешало жить в конце 80-х и начале 90-х. Тогда у нас только начали транслировать Уимблдонский теннисный турнир, и Татьяна Александровна однажды просто огорошила меня заявлением: «Я влюбилась». Ее избранником оказался австралийский теннисист Патрик Кэш, поразивший воображение Татьяны Александровны ленточкой на волосах. То она начинала расспрашивать меня о The Beatles, то с жаром говорить о политике и Михаиле Горбачеве. Никогда нельзя было предугадать, о чем речь пойдет в следующую секунду. В один прекрасный день, прямо напротив ее дома, должна была состояться церемония открытия памятника Эрнсту Тельману, на которую должны были явиться первые лица государства. Татьяна Александровна долго выглядывала из окна, а потом с досадой сказала: «Ужасное окно! Из него не то что мне, даже снайперу ничего не будет видно». И так у нее было всегда. Она могла с восторгом говорить о человеке, но стоило ему сделать опрометчивый шаг, и в его адрес звучало короткое и презрительное слово «дурак». Человек, награжденный таким титулом, либо навсегда исчезал из ее жизни, либо должен был долго вымаливать себе прощение. Мне выпало счастье знать Татьяну Александровну 10 лет, и все эти годы я балансировал на грани между дураком и нормальным человеком. Это было удивительное испытание, которое, к счастью, я выдержал. Я не был изгнан. И это одно из главных достижений моей жизни. Думаю, что на это Татьяна Александровна ответила бы еще одной своей любимой присказкой. «Все быть может, все быть может, все, конечно, может быть. Одного лишь быть не может, то, чего не может быть». Заключение. Сергей Юрский. Скончалась Татьяна Луговская. Она была красива, как чередование звуков ее имени и фамилии. Ей было уже много лет, она была больна, одинока, детьми Бог ее не наградил. Тяжелая травма ноги, годы уже не позволяли ей выйти из дома. Что привязывало ее к жизни? Любовь и верность тем, кого она ощущала истинно близкими. И не имело значения, что они давно уже ушли из жизни. Оставалось право всегда помнить. Осталась сила думать, говорить, писать. Так возникла замечательная книга Татьяны Александровны «Я помню». Книга о детстве и отрочестве, о мудрой радости вхождения в жизнь, о брате Владимире Луговском, но прежде всего об отце, гимназическом учителе и директоре. О Москве 10-20-х годов. Книга имела успех и была переиздана несколько раз. На склоне лет Татьяна Александровна Луговская, художник по профессии, стала писателем. Такова сила многосторонней талантливости, такова сила любви. Но о главной своей любви она не написала. О любви не по происхождению, а по выбору, раз и навсегда. О любви к своему мужу Сергею Александровичу Ермолинскому, писателю, сценаристу, другу Булгакова и страдальцу за Булгакова. Она вышла замуж за бесправного, безнадежно ссыльного, бездомного. И непрерывной радостью была их трудная жизнь – радости от того, что нашли друг друга, что могут шутить и веселиться, иметь друзей и, довольствуясь малым, весь мир нести в душе своей. Это была жизнь истинных аристократов духа. Имя Ермолинского объединяло большой круг интересных людей, писателей, историков, режиссеров, ученых. Собирались у Татьяны Александровны регулярно и никогда подолгу, всегда в радость. 18 февраля, день смерти Ермолинского. Давно перестал быть траурным. Это день ежегодного, самого большого памятного собрания друзей. Татьяна Александровна говорила: «10-ю годовщину мы должны отметить. Надо написать о нем, надо напомнить людям. Я должна, но я уже не могу». Она хотела одного, чтобы в этот день собрались. Собрались, но она уже была без сознания. Она скончалась 19 февраля во второй половине дня. Круг разорван. Ушли из жизни многие. Теперь вырван центр. Мы прощаемся с неизменно возвышенной, благородной, остроумной, талантливой, верной Татьяной Луговской. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос» ВОС. Январь, 2008 год. Звукорежиссер Наталья Веселкина, читала Светлана Репина.